Глава 26. Лисичку в итоге я приглашаю на завтра на первый пробный день. Как раз Энрина должна быть на месте, а то она в последнее время повадилась с Максаном ездить по делам. И нет, я не то чтобы слежу за этим усиленно, не особо мне оно надо, но просто ощущается некая неправильность, когда и босс, и его секретарь уезжают на полдня из офиса, а работа стоит. Манрина всю работу одновременно и свою, и Энрины не тянет откровенно, да и обязанностей у нее полно. Все отчеты со всех магазинов на ней теперь. А еще финансовые документы, в которых она понимает, конечно, но так мама дорогая медленно их разбирает, так неторопливо. И самое главное, что есть отчетливое понимание. Из имеющихся рабочих ресурсов эти самые оптимальные. Менять кардинально кадровый состав еще рано. Я бы на финансовые вакансии приглашала змей. Они в этом мире одни из самых лучших. Все банки у них, все брокерские конторы тоже. Эта раса идеальна именно в денежной сфере. В планах у меня много чего, но слона надо есть по частям. А потому революционных действий не предпринимаю. В конце концов, непонятно, какие отношения связывают Энрину и Максана. Может, я в своем стремлении качественно работать в очередной раз проморгала очередную Анечку, и они не просто так вместе ездят. А ночная кукушка 100% перекукует дневную. Это уже из горького опыта понятно. Так что пока по чуть-чуть, потихоньку. Ничего-ничего, все у нас получится, все получится. Правда, лисичку? Ее, кстати, смешно очень зовут. Исса Вихор, из клана Вихоров. Я пригласила на вакансию в свой только что формирующийся отдел. Формально на место Зарины. А саму Зарину в приемную на должность помощницы Инрины. Такое вот повышение рокировка. В конце концов, Зарина молоденькая, хорошенькая, украшение приемной будет. И обязанности по обихаживанию офиса явно потянет. И в то же время спокойная, умеет прогибаться, не хватает звезд с неба. А еще безумно благодарна мне за повышение. Это первый кирпичик в построении лояльного ко мне лично персонала. Все пригодится. Горький опыт прошлых ошибок подсказывает, что не стоит быть в себе излишне уверенной и рассчитывать лишь на карт-бланш от босса. Максан, конечно, не производит впечатления мужчины, разбрасывающегося словами и обещаниями и способного забыть о деле из-за очередной привлекательной юбки. А еще он явно дорожит бизнесом и тем, чтобы оправдать доверие Орихана. Расположение патриарха в одной из самых влиятельных волчьих диаспор – это мощная поддержка в этом мире. И лишиться ее – значит потерять все. Мне тут не важно, кровные родственники ли Максан с Орикханом. Они тут все кровные родственники. Кто-то ближе, кто-то чуть дальше. Здесь другое имеет важную роль. И тот, кто облечен доверием главы клана, тот, кто в будущем сам претендует на место патриарха, не может быть непорядочным и не держащим слова. Он не может развлекаться, забыв обо всем, не может пустить под откос дело, которое ему доверили, потому что тут же перестанут доверять. Из клана не вышвырнут, но положение свое мгновенно потеряет. Вот и лезут из шкуры молодые перспективные волки, наследники крупных кланов, доказывая свою нужность, опытность, профессионализм. На мой взгляд, очень грамотная политика. Кстати, у тигров говорят не так. Там более свободные нравы. А учитывая, что тигры гораздо больше индивидуалисты, то и отвечают они прежде всего перед собой. Вальяжные, чересчур уверенные в своей исключительности, они периодически заигрываются. Особенно молодняк, у которого кровь бурлит и вовсе не в голове. У медведей так же, как и у тигров. сильные, невероятно богатые, сидящие каждый на своем лесном угодье, они не любят город, редко тут бывают, но если появляются, то местные кабаки обогащаются на год вперед, потому что гуляют медведи отчаянно и пышно, словно завтра конец света наступит, и надо все-все успеть. Более мелкие кланы перенимают поведение доминирующих оборотней. Лисы – великолепные торговцы, путешественники, одними из первых открывшие в этом мире самые важные торговые пути, полностью лояльны волкам. Они даже в совете сидят рядом. Все разнообразные, но небольшие по численности кланы кошек – пумы, рыси, барсы – ходят под тиграми. А южные кланы гепардов и леопардов подпевают львам. Но южные кошки здесь, в северном государстве, появляются редко. У них своя страна, империя, где правят львы. А здесь, в этой части света, нет императоров, а есть совет. И входит в него каждый твари по паре, но и в ковчег прямо. Я темы политики не касаюсь вообще. Но в целом в ситуации разбираюсь теперь. Это необходимо для работы, для понимания, почему с какими-то соискателями никогда не будут работать волки, а с какими-то вообще никто никогда не будет работать. Такие вещи тоже требуется учитывать. Вот с лисами волки работать спокойно должны. Со змеями? Ну, тут под вопросом. Медведи сами не пойдут в город работать, а кошек лучше вообще стороной обходить. Хотя, например, в вопросах маркетинга кошки хороши. Правда, такого слова тут еще нет, так же, как и слово «реклама». Но то, что нет слова, вовсе не значит, что отсутствует и сама деятельность. Тигры первыми у себя на предприятиях внедрили рассылку постоянным клиентам рекламных буклетов, например. И первыми заручились поддержкой местных СМИ, которые в этом мире держат люди. И теперь... Обо всех новинках, новостях, магазинах тигров, вполне успешно отбивающих у волков их нишу, покупатели узнают первыми. А волки все по старинке. Это надо менять. Но волков очень сложно сдвинуть с места. Слишком патриархальная, устоявшаяся структура мира у них. Но я стараюсь. Тихой сапой, по чуть-чуть. И все получится. Главное, чтобы не мешали. Исса Вихор придет завтра на должность моей помощницы. Будем растить достойную опору из нее. Из здания офиса выхожу уже в темноте. Оба солнца уже закатились, и город погрузился в полумрак. Мне не особенно уютно. Тем более, что машину с водителем я недальновидно отпустила, решив пройтись, порадоваться теплой погоде. И сейчас как-то странно себя ощущаю, так, словно смотрят на меня, наблюдают. И взгляд этот сторонний, крайне недобрый. Нервно передернув плечами, поправляю шляпку, подтягиваю перчатки и быстро иду в сторону особняка Орихана, в который раз думаю, что надо бы оттуда съехать уже. Во-первых, далековато от офиса, хочется поближе, потому что даже ехать по улицам города, усталой после рабочего дня, не особенно приятно. Здесь, конечно же, уже есть и канализация, и постоянно убирают тротуары, но все же город старый, наверное, еще средневековый, и улицы тесноваты, а здание нависает над головой. Мне никогда не нравились такие вот города с историей. Терпеть не могу все эти узкие улочки, где двум людям разминуться тяжело. Так и ждешь, что тебе в любой момент на голову ночной горшок вывернут, как это частенько бывало в прежние, покрытые флером средневекового романтизма времена. Мне больше по нраву современные города с широченными проспектами, множеством парков, зелени, удобств для людей, парковками, детскими площадками, школами и садами в каждом квартале. Там и дышать как-то легче. Но здесь еще до этого не додумались. Все же большинство населения страны живет в деревнях и селах. А города, вот такие, старые и уже неудобные из-за перенаселенности и неотвратимого наступления прогресса. Тут машину некуда поставить на улице. Кошмар просто. А от повозок с лошадьми постоянно приходится уворачиваться. Я иду, немного ёжась от неотступного ощущения чужого недоброго взгляда в спину. И чтобы отвлечься, размышляю, каким образом буду объяснять Орикхану необходимость своего переселения. Я по какой-то причине, которую я еще дополнительно выясню у Марха, лишь только появится возможность, реально принадлежу волчьему клану как полноценная особь со всеми правами и обязанностями. И это, с одной стороны, очень хорошо, потому что за мной клан, а это защита. А с другой стороны, это же Орикхан может волей своей сделать со мной все, что пожелает. В пределах разумного, естественно. Силой принуждать ни к чему не будут, но... Я же говорила, что здесь подчиняются патриархам кланов без вопросов и сомнений. И вот что-то мне подсказывает. Прикажи мне что-то, Орикхан, безапелляционно, и начни я сопротивляться этому приказу, и недолго мне работать останется. Все, что сейчас я делаю, только с благословения старшего волка. И пока он добрый. Ну и, возможно, просто забыл обо мне. И этот вариант меня бы очень сильно устроил. Но полностью полагаться на него нельзя. Каким образом я так попала, пока не понимаю. Меня никто не кусал у Марха в доме. По крайней мере, я этого не помню. Значит, как-то по-другому пометили? На эту тему я долго думала, но так ни до чего и не додумалась. Есть все же в этом мире многое, чего я пока не понимаю. И, возможно, никогда не пойму в силу того, что не оборотень. Может, у них какие-то свои есть технологии, о которых непосвященным не получится узнать. Я понимаю, что долго в таком подвешенном состоянии пробыть не получится. И только надеюсь на благоразумие Орикхана. И свою способность к правильному подбору аргументов. Удавалось же до этого как-то выворачиваться. Серую тень, с приглушенным рычанием, кинувшуюся на меня из темного угла, я замечаю боковым зрением и ничего не успеваю. Ни оттолкнуть, ни закричать.